Глава 19. Стелла. «Ну уже, девочка, вставай!» Мотины руки натягивают на мои ступни носки, а я чувствую себя тряпичной куклой. «Это важно! Фердинанд, да помоги же!» «Да, Мотенька!» — гудит Маркелыч, которого я даже не вижу. Меня вертят, одевают, насильно кормят все эти дни. Дни, когда земля вдруг перестала крутиться вокруг оси. И мир померк. «Стелла, надо идти!» Вадим бы этого хотел. Он меня бросил, шепчу я. Почему я должна делать то, что он хотел бы? Нет, это не злость, скорее вселенская усталость. Мне так больно, словно черти выдрали из меня душу и теперь жарят ее на машинном масле. Держит меня только два маленьких продолжения этого несносного алкаша, оккупировавшего ему организм. Им я нужна, чтобы стать настоящими людьми. Хватит уже себя жалеть! Гаркнула тетушка так, что я аж вздрогнула и, наконец, сфокусировала на ней взгляд. «Мужик погиб. Хороший мужик. Настоящий любящий. А она себя жалеть сидит. Гляньте, бросили ее, несчастная. Собирайся, ждут только тебя». Я нехотя поднялась с кровати и пошла к выходу из палаты. Никогда не видела Мотю в такой ярости. Но когда явилась в адвокатскую контору, выглядела, конечно, как городская сумасшедшая. Тапочки в виде зайцев на ногах, раскисшие от уличной сырости, носки от разных пар, пижамные штанишки, болтающиеся под внушительным пузом, торчащие в стороны лопухи, волосы, стянутые в хвост дешевой резинкой, растянутая майка и толстый пуховый халат. Красотка. Собравшиеся в коридоре онемели от красотища, а мне показалось, что земля под ногами качается. «Господи, мы столько времени ждали это чудо! Давайте уже начинать!» Капризно нарушила молчание бывшая невеста Корфа. Лили, кажется. «Я опоздаю на самолет». «Не думаю», — ухмыльнулся незнакомый мне адвокат, отодвигая стул от меня. Я благодарно кивнула, обрушилась на мягкое сиденье. Близнецы недовольно пнули меня изнутри. Конечно, я неслась, как будто мне соли на хвост насыпали. Вряд ли им понравился наш марафон. «Приступим. Я собрал вас, господа, за тем, чтобы...» «Слышь, мы, блин, не в бессмертной комедии», — занервничал сидящий рядом с Лили вертлявый тип. «Давай уже не телься». Я огляделась. Помимо парочки в комнате присутствовал Григорий, какой-то странный человек, глядящий на меня так пристально, что стало некомфортно. И стыдно за мою заплаканную физиономию, за нелепый наряд и за то, что я тут вообще. Мне не нужны богатства. Я хочу моего Корфа. Наглого и нахального, любящего и нежного. Глаза снова наполнились влагой, и странный человек, как мне показалось, дернулся, словно хотел сорваться с места. И он вдруг показался мне очень знакомым. Еще двое мужчин стояли чуть поодаль, и лица их были далеки от интеллигентных. Возле двери стоял безликий человек и, казалось, сканировал взглядом зал, в котором нас собрали. «Мне продолжать? Или сначала все поиронизируют?» Поморщился адвокат, оглядывая присутствующих. «Завещание не повод для шуток, тем более такое». «Продолжайте», — приказал безликий. «Итак, Лилия Алексеевна Красавина». Щека адвоката дернулась, но он смог сохранить беспристрастное лицо. «По завещанию вам отходит...» «Да мать твою, не тяни!» — взвизгнула красотка. «Квартира в городе Гольск, вы оттуда родом, кажется, автомобиль и холодильник». «Это что, передача «Поле чудес»?» — взвился вертлявый тип. «Моя клиентка столько лет отдала господину Корфу, не вышла замуж, детородная функция угасла. Мы будем оспаривать». «Ваше право», — хмыкнул адвокат. «Дальше. Все движимое и недвижимое имущество, бизнес, счета в банках и материальные ценности переходят Стелле Мухиной, единственной наследнице миллиардного состояния господина Корфа. Нераздельно, без права передачи и отчуждения. Григорий Павлович Ухов, зачитываю дословно, мой верный друг, рядом с которым не нужно врагов. Гринни, ты все просчитал за исключением одного. Я совсем не идиот. Сделка, которую ты вел изначально, была стрёмная. Свенсон в жизни не отдал бы мне и толики своего детища. Он акула, сука, но не дурак. Когда все начало выходить из-под контроля, Свен позвонил и тебя сдал с потрохами. Нельзя рыбку съесть и на паровозе покататься. Ты попытался. Избавиться от Свенсона моими стараниями, при этом не нарушив закона, хороший ход. Ты все же научился хоть чему-то. Меня ты пока решил оставить в живых. Уж не знаю зачем». «Это все профанация», – прошипел Григорий и вдруг вскочил с места. «Ах ты, сука, фарс решил устроить! По первому завещанию я должен был получить бизнес. Цацки мне не нужны. Тварь! Эта икряная сучка мне все испортила!» «Рот закрой!» Повелительный окрик, от которого у меня сердце пропустило несколько ударов. Странный человек, глаза другого цвета, форма носа, все чужое, но голос... Я никогда бы его ни с кем не спутала в жизни. «Ты бы залег на дно, Гриша, так ведь?» Свенсон должен был сгнить в тюрьме за покушение на убийство. Я семьей, скорее всего, погиб бы через пару лет в автомобильной аварии или еще как-то банально. Липовое завещание, хранящееся у твоего адвоката, подписанное моей рукой для того, чтобы шведа вывести на чистую воду, должно было тебя обогатить. И, Лилька, учти, в его планах ты не значишься. Скорее всего, тебя бы постигла участь брошенки, но это в лучшем случае. Гриша не любит плодить врагов. Ему проще убрать с пути неугодного. Я не хотел этого фарса, но предъявить тебе было нечего. Спектакль — говно, надо сказать, но ты расслабился и повелся. Браво, майор. И как вы не генерал с такой головой до сих пор? Лили, ты просто дура. Один только момент мне непонятен. Зачем здесь моя женщина? Стелла вообще не при делах. Ей не нужны такие потрясения. «Вадим!» — прошептала я. «Чертов придурок! Я же думала, что ты...» «Прости, девочка моя!» Его пальцы обхватили мое запястье. «Прости, что тебе пришлось столько пережить, но это была вынужденная мера. Ушастая, ну ты чего?» «Чертов придурок!» — зарыдала я, выдернув свою руку. «Я думала, что потеряла тебя навсегда. Я же похоронила тебя, сволочь! Я думала, что сама подыхаю все эти гребаные дни, я думала...» «Ну, Стелла сама расскажет, наверное, почему она здесь». Ухмыльнулся Безликий, делая шаг вперед. «Госпожа Мухина, может быть, скажете, как вы оказались в том баре, где познакомились с Вадимом Корфом несколько месяцев назад?» Я замерла. Горло сковал ледяной обруч. Все, что произошло со мной, вышло из-под контроля еще тогда, в туалете рюмочной. Все должно было быть не так, а теперь я сама себя загнала в угол. «Нет? Ну ладно, тогда я сам. У Стеллы Мухиной не фонтан жизнь была, да еще и уши проклятые. И решила несчастная девушка сделать косметическую операцию. Она несложная, но денег нет. И обратилась девушка в банк, принадлежащий корпорации великого и могущественного господина Корфа, которым руководил на тот момент Григорий Ухов. Он в кредите отказал, а потом решил воспользоваться ушастой дурочкой в своих интересах, пообещав ей денежек. Что вы должны были сделать, Стелла? Подсыпать Корфу в алкоголь снотворное, сделать фотографии документов, которые должны были быть при вашем случайном знакомом. Но Вадим не взял портфель, он тупо его забыл в машине. Смешно, да, Григорий Павлович? Зная вы, где бумаги, сами бы могли их переснять. Тут в этой истории столько ушей торчат из прорех, простите, Стелла. А потом, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. — Я не смогла, — тихо ответила я. — Просто испугалась. Ты был таким. Вадим, я правда. А потом я влюбилась в тебя до одури. А потом вы сбежали, не так ли? И денег не получили. Зато теперь вы главная наследница. Вот такой вот пердюмонокль. Мне ничего не нужно, выдохнула я, посмотрев на незнакомого Вадима. Он прожигал меня больным взглядом, и мне хотелось осыпаться пеплом к его ногам, лишь бы не смотреть в полное презрение родные глаза. «Вадим, я правда люблю тебя. Я готова». Дети в животе задергались, отчего по всему моему телу прошла дрожь. Я встала с ставшего вдруг страшно неудобным кресла и сделала шаг к Вадиму. От него веяло арктическим холодом. «Да, она полная идиотка», — зло выплюнул Григорий и вдруг резко схватил меня за шкирку, как котенка. Амбалы у двери напряглись, а я задергалась в захвате, чувствуя, как меня все же покидают силы. Что-то уперлось мне между лопаток. «Знаешь, Корф, она лучшее, что было в твоей гребаной удачливой жизни, уж поверь. Эта девка влюблена в тебя, как кошка, готова умереть ради тебя, да и залетела. У меня в жизни не было столько счастья сразу. Всю жизнь второй лебедью в пятом ряду, вторая скрипка. Никто всерьез не воспринимает. Баба и та после тебя, как тряпка поношенная. Да и Лилька мне тоже нужна была, чтоб тебя уесть. Не трепыхайся», — приказал Григорий, пока я тебе лишнюю дырку не нарисовал. Амбалы рассеянно замерли, не зная, что предпринять. Малышня в моем животе забилась, Им явно передался ее страх и глупой матери. «Я отберу у тебя все, Корф!» Сухой щелчок пистолетного предохранителя прозвучал, как хруст ломающейся ветки. Я зажмурилась. Обхватила руками мой драгоценный живот, словно это могло бы спасти моих маленьких зайчат. Вскрикнула молчащая до этого Лиля, и ее тихий ужас стал спусковым механизмом. Корф рванулся вперед. «Вадим, что я вспоминал, когда смотрел в гаснущие глаза зайчишки? О чем я думал, понимая, что могу потерять ее навсегда? Эта глупая девчонка хотела просто стать счастливой, избавившись от своих замечательных ушей, и случайно сделала меня самым счастливым на свете придурком». «Мамочки!» — взвизгнула Лилька, и у меня сорвало крышу. «Ненавижу, когда кто-то пытается отнять у меня то, что мне дорого. А этот козлина почему-то решил, что у него это получится». Выстрел прозвучал тихо, как хлопок. Как раз тот самый момент, когда я врезался в легкое тело моей женщины. Она, тихо охнув, осела на пол, и я увидел брызги крови на смешном пушистом халате, похожие на разлитую алую гуашь. Мент бросился ко мне. Гринни отлетел в сторону, сбитый с ног ребятами майора. А я смотрел на кляксы, словно нарисованные рукой маньяка-экспрессиониста, и молился всем богам, которых только мог вспомнить. А знал я немногих в силу неверия. Но верно говорят, в некоторых ситуациях молятся даже безбожники. «Вадим», — всхлипнула Стелла, — «пожалуйста, прости. Я правда очень тебя люблю. Только не оставляй меня, пожалуйста. Я не переживу этого снова». «Ты вся в крови!» — выдохнул я, ощупывая свою драгоценность, но видимых повреждений не находил. «Тогда откуда кровь? Где болит? Стелла, мать твою, куда тебя ранил этот мудила? Я вырву его сердце, вырву и сожру, если с вами что-то случится, ты слышишь? Только попробуй от меня свалить таким образом, бесстыжая зайка». «Это не моя кровь». В глазах крольчишки заплескался ужас. Голова закружилась, ноги обмякли, я, наконец, почувствовал раздирающую боль и свалился на пол. «Сейчас, сейчас!» — зашептал ушастый, сдирая с себя пижамные штанишки, подползла ко мне, не обращая внимания на творящийся вокруг бедлам. Интересно, все умирающие чувствуют шевеление в штанах? Или только совсем отбитые? Я понимаю, конечно, что тебе не терпится вымолить у меня прощение, но тебе не кажется, что сейчас не самый подходящий момент? Хмыкнул я, едва шевеля губами. Ты о чем? Пропыхтела Стелла, накручивая на малюсенькую ладошку разодранные панталончики. Но задохнулась и прожгла меня взглядом. Ах ты извращенец! Ну? Об этом самом. Прости, но я вдруг вспомнил туалет. И так хорошо, куколка, что Гришка не дал тебе денег на уши. Я даже ему передачки за это слать буду. Сигареты там всякие хорошие. Конфеты без фантиков. Ты чертов придурок! Вымоченно улыбнулась эта нахалка, сморщив идеальный нос. Но я так тебя люблю, что готова даже не на такое. Только прости меня. Придется тебе очень постараться, чтобы вымолить у меня прощение. Нахмурился притворно, но даже это усилие далось мне с трудом. А потом боль стала невыносимой. Интересно, откуда столько силы взялось у этой маленькой чебурашки? Она зажала рану в моем плече, и я еле сдержал крик. В голове помутилось, но ее последние слова я все же успел услышать. Она меня любит, и прощать мне ее не за что. Я тоже тебя люблю, детка. И шантропу нашу, — промямлил я, стараясь удержать уплывающее сознание. Вот приду в себя, и знаешь, что с тобой сделаю. Кстати, я так и не успел показать тебе мой сюрприз. Я вам такое... Только обещаешь, — сквозь слезы фыркнула нахалка. Помолчи, ты самый нестерпимый на свете мужчина. Но ты мой мужчина, и я не позволю тебе снова умереть. Не сейчас. «Простите, что прерываю?» — хмыкнул надо мной майор. «Раненого грузите? Девочка, ты молодец. Рану зажала правильно. Корф, праздновать второй день рождения будешь сегодняшним числом. Пару сантиметров, и уже бы пел хоругви в компании пернатых мужиков, наряженных в ночнушки». «Внизу пернатых не водится. А ты мне там место определил, кажется», — ухмыльнулся я. «Что там на сковородках-то исполняют, не знаешь? Где я тебе? Ты там поди главным будешь. Откуда тебе знать, что отпетые грешники читают рэп?» «Смех смехом, но дружка твоего мы взяли», — радостно сообщил Серый. Он оказал сопротивление при задержании. Помяли его, малех, но враг у тебя на всю жизнь, Корф. Ему, конечно, срок большой корячится, но все же. Дырочку готовь, начальник, — обессиленно пошутил я, чувствуя, что меня просто затягивает в черную жижу беспамятства. А ты смотри, не одуплись, рыцарь! Впервые за время нашего знакомства заржал гребаный Пуаро. Всхлипнул ушастый, но я знаю, сейчас она пышет яростью и, скорее всего, уроет зубоскала. Уже сейчас сопит сердито, а это очень страшно, уж поверьте. Бедный ментяра. Я-то свалю сейчас по-быстрому в мир грез, а ему придется противостоять разъяренной беременной женщине. А это даже не ночные поиски странной жратвы по всему городу, а ураган по имени Стелла. Давление нормы, дыхание поверхностное. Рявкнул кто-то совсем рядом. Наверное, чертов ангел. Или как их там называют. Я наконец-то провалился в спасительное беспамятство.